А ведь это самые слабые из возбуждающих средств. Большинство людей от крепкого чая и кофе обычно чувствуют прилив бодрости. Иногда это даже мешает уснуть. Однако примерно у 10% эти напитки, наоборот, вызывают сонливость. Это объясняется запредельным торможением, возникающим как следствие истощения возбудительных агрегатов в центральной нервной системе, что и дает перевес силам торможения. Как помочь сердцу? Головной полюс организма — ворота жизни. Через этот отдел поступают воздух, пища, а также подавляющая масса информации о внешнем мире. Здесь сосредоточены и три главенствующие системы организма — нервная, дыхательная и кровообращение. Именно в зоне головного полюса возникли основные закладки этих трех бастионов жизнеобеспечения организма. Головной мозг развился из окологлоточных нервных узлов, органы дыхания — из жаберных щелей и дуг, образовавшихся в глотке, а сердце — из петель привычного центрального кровеносного сосуда, протянувшегося у первичных позвоночных также от головы до хвоста, как и первичная центральная нервная система. Это стоит запомнить. Закладки головного мозга, дыхательных органов и сердца, образовавшиеся у позвоночных в области шейных сегментов, у всех зародышей позвоночных от рыбьей икринки до человека, образуются там же и по сей день. В ходе дальнейшей эволюции сердце и дыхательные органы сдвигаются и заполняют грудную клетку, однако нервные связи с шейными сегментами сохраняются. Сердце, таким образом, оказывается сопряжено нервными связями с шейными сегментами, как, впрочем, и легкие, и бронхи. Сердце — неустанный насос, безостановочно снабжающий организм кровью на протяжении всей его жизни. Оно проделывает огромную, фантастическую работу и при этом живо реагирует как на события внешнего мира, так и на все те изменения, которые происходят внутри организма. Как помочь сердцу? Прежде всего, постараться не огорчать друг друга. Нервные потрясения через древнеэволюционные связи нервы шейных сегментов передаются и могут неблагоприятно повлиять на сокращающееся сердце. На деятельность и состояние сердца могут опосредованно оказать влияние также лекарственные средства, воздействующие на нервные элементы. Препараты, усиливающие функцию симпатической нервной системы, например, изодрин, назначают при чрезмерном урежении частоты сердечных сокращений, и сердце ускоряет свой ритм. Это хорошо, но тот же изодрин или подобные ему препараты дают для расширения бронхов у страдающего астмой, и сердце начинает биться, как пойманная птица. Потому существует понятие цены пульса, которую приходится платить сердцу при лечении бронхиальной астмы подобными средствами. Если же ритм сердца неоправданно участился, да еще оно начинает при этом спотыкаться, мы говорим, что наступает аритмия. Иногда при этом назначают анаприлин, абзидан, который блокирует бета-адренергические окончания симпатической нервной системы. В случаях успеха беспокойная суетливость сердечной деятельности снимается, это хорошо. Однако тот же самый анаприлин назначают для лечения гипертонической болезни, и иногда при этом также уменьшается частота сердечных сокращений, что в данном случае отнюдь не требовалось.